Адриена. Девушка дотронулась до гривы коня. «Давай быстрее, хороший мой!» Конь полетел над полями, словно птица, чувствуя настроение своей всадницы. Адриена действительно была безудержно счастлива. Беспечно, весело, как в далеком детстве, когда все еще было таким простым и ясным. И самым большим счастьем был жуткий леденец, купленный на ярмарке. Как тогда было хорошо. Но и сейчас тоже замечательно. Из поездки вернулись Данрокко, Джачинта и Анжела. Данрокко прекрасно выглядел. Поздоровел, загорел, на щеках заиграл румянец. Смерть явно откладывалась. Румянец был не чахоточным, а самым обыкновенным. Он прикупил 6 лошадей, 5 кобыл и жеребца на развод и был весьма собой доволен. Светилась от счастья Джаз. Все же Дан Катанео сделал ей предложение, и Джаз обещала подумать до осени. А если уж совсем честно, на шее рядом с крестиком у нее висело подаренное Даном колечко с сапфиром. Помолвочное. И надеть она его могла в любую секунду. И осенью, да, наверное, осенью она уедет. К будущему мужу. Безумно счастлив был Анжела. С Даном Катанео они нашли общий язык практически мгновенно. Анжела катался на черныше, и Дан Катанео обещал подарить ему осенью жеребенка, своего арайца, от черныша и бьянки. Вот где счастье-то беспредельное. Адриена тоже была за них рада. Ведь хорошо же, что так все образовалось. Разве нет? Приятно, когда вокруг тебя счастливые люди. В поместье тоже все было хорошо и спокойно. Недавно она заезжала проведать Анну, но у той все было в порядке. Муж оказался человеком толковым, и Анна уже его не дичилась. А вовсе даже поглядывала, иногда улыбалась. Все у них образуется. А что нужно для счастья самой Адриене? Пожалуй, что искупаться. И девушка решительно свернула к любимой заводе. Джустино Каро разделся и соскользнул в воду. Угадал, дождался. Между прочим, уже 8-й день пошел, как он тут караулит у этой заводи. Не рядом, конечно, так, чтобы его присутствие не было заметно. Даже костер не жёг. Благо, по ночам пока еще так прохладно не было. Лапника и одеяло хватало с избытком. Питался сушеным мясом, ждал. Погода-то какая. И лето заканчивается. Если Дана не приедет, странно будет. Последние деньки сорвать, как яблочко с деревца. И угадал. Вот она, голубушка. Завела коня, привязывать не стала. Раздевается. Адриена скинула всю одежду и пошла к реке. Джустино, который наблюдал из-за топляка, даже вздохнул едва слышно. Хороша. Вот бы ее сейчас и по-всякому. Нельзя. Когда тело найдут, на нем лишних следов быть не должно. Только утопление. Только чистая работа. Сейчас девчонка поплывет. Он нырнет и придержит ее за лодыжки. Он пару минут под водой выдержит, она нет. И готово. Работа сделана, деньги он получит, и осьминог доволен будет. Адриена плыла, не думая об опасности. Вода ласкала тело, прохладные струи течения завивались, обтекали ее. Адриена расслабилась. Легла на спину, наслаждаясь каждой минутой тишины и покоя. И тут чьи-то жестокие руки сомкнулись на ее лодыжках, потянули вниз, в горло хлынула вода. Адриена даже вскрикнуть не успела, как ее голова скрылась под водой. Какое уж там сопротивление. План Джустино полностью удался бы. Не учел он лишь одной детали. Но кто бы ее предусмотрел? Всего лишь паршивая ветка. Он топил Адриену на границе между рекой и заводью, благо она туда и подплыла. Девушка, погружаясь в воду, взмахнула руками и зацепила ветку, которая проплывала мимо. Пара капель крови. Всего пара капель крови попала в воду, но этого хватило с лихвой. Даже когда Адриена еще не приняла свое наследство, даже когда ее еще не признала Моргана, когда она не приняла свою судьбу, кровь и корону, землю и ответственность, даже и тогда покушение на девочку кончилось для ромов весьма и весьма печально. А уж сейчас... Хватка на ногах ослабла практически сразу. Адриена из последних сил, искорками угасающего разума, рванулась вверх. Может, она бы и не сообразила никуда, ни зачем, но помог тот же Джустина. Почувствовав резкую боль в руках, ногах, да вообще по всему телу, язвы открывались быстро и болели ужасно. Он невольно отпустил Адриену и рванулся к поверхности воды и подтолкнул вверх саму девушку. Адриена вылетела наверх, словно пробка, раскашлялась. Джустина корчился в паре метров от нее, стонал, кричал. Язвы покрывали его лицо, руки, расползались, открывая мясо. И то тоже покрывалось язвами. Буквально несколько минут, за которые Адриена едва отплеваться успела, и мужчина скрылся под водой. На берег вылетели стражники, привлеченные криками. По странному совпадению, те же самые. И опять Бернардо кинулся в воду. Да, она голая? Да и плевать, а то он голых баб не видел. Пусть голая, а вот если утонет, хуже будет. Когда Адриену подхватили, девушка сделала самое разумное, что смогла. Сжала кулаки, чтобы не уцепиться ненароком за спасителя и не утопить его вместе с собой, и постаралась расслабить сведенное спазмами тело. Бернардо оценил и погреб к берегу с удвоенной силой. Адриена висела тряпкой и не протестовала, никогда ее вытащили из воды, никогда завернули в плащ, никогда отпоили крепленным вином. «Кажется, я сюда больше никогда не приду», — созналась она. «Дана, что это за тип?» Бернардо понимал, что сейчас не время, и Дана в шоке, но... «Не знаю, он просто пытался меня утопить». «Что?» «Я плыла, а он, наверное, поднырнул, схватил меня за лодыжки и потянул вниз». Адриена плюнула на скромность и выставила те самые лодыжки из-под плаща. «Вот же!» — оценил Тона. Так-то Джустина был аккуратен, но когда ощутил, как гниет заживо, пальцы рефлекторно сжались, оставляя синяки. На секунду, но кожа у Адриены нежная, этого хватило. Доказательство было неоспоримое. Мужчины переглянулись. «Так, Дана», — принял решение Бернардо. «Мы отвернемся, а вы скорее одевайтесь. Отвезем вас домой, а там уж и решим, что делать. Вдруг он не один был?» Адриену затрясло. «Отвернитесь». «Точно, сюда она больше купаться не приедет. На крохотную ссадину на запястье, из которой кровь-то уже не текла, она даже внимания не обратила». «Подумаешь, ерунда какая». Пока они доехали до замка, Адриена немного пришла в себя и остановила стражников на подъезде к замку. «Бернардо, Тона, я прошу вас молчать о том, что случилось». «Почему, Дана?» Тона был явно поглупее. Адриена тряхнула головой. «Сначала надо все выяснить. А уж потом и говорить можно будет. Не накликать бы беды. Не просто так этот тип сюда заявился». Это стражникам было понятно. И мужчины дружно закивали. А и то верно. То ли он плыл, то ли он шел. А репутация — дело сложное. Это не утопленницу спасать. Это не весть, кто рядом плавает. Первым делом Адриена отправилась к Дану Рокко. И все ему рассказала. Вот как есть. От и до. И как купалась, и как ее пытались утопить, и чем это кончилось. Дан Рокко послушал, кивнул. «Дана Адриена, то есть Дан Риен, вот эти ваши стражники — люди надежные? «Вполне». «Я сейчас их пошлю обыскать там все окрестности. Если что найдут, съезжу сам». «Съездим», — поправила его Адриена. Дан Рокко спорить не стал. «Хорошо, Дана, а вы пока примите горячую ванну, отдохните и попробуйте подремать. Вам это сейчас необходимо». И проводил Адриену в ее покое. Девушка не возражала. «Действительно, необходимо. И согреться, и поесть, и подремать». Дан Рокко даже снотворное ей не подмешивал. Просто попросил добавить на поднос кружку горячего молока с медом. Адриену и свалила. И спустя час она крепко и сладко спала. Ничего плохого Бернардо не ожидал. Да и Тона тоже. За что? Они, считай, Дану спасли. Если б не они, кто знает, могла и не выплыть. Дан Рокко тоже дураком не был, а потому и начал разговор с вручения маленьких мешочков. По 20 лоринов на каждого. «Это не благодарность. Это за то, чтобы вы помолчали о случившемся. А благодарность другой будет». Стражники кивнули. Они и так не сомневались, что их не обидят. Но получить подтверждение было приятно. «А еще у меня будет просьба. Никого другого я просить не хочу. Надо поехать на то место и внимательно оглядеть все вокруг». «Дан?» — не понял Бернардо. Адриена сказала, что она плавала недолго, а потом появился убийца. То есть он был где-то неподалеку. «Вы его видели, кстати?» «Нет, он уже того. Только крик слышали». Адриена его тоже не узнала. «Плохо». Адриена и не могла узнать Джустина. Она-то его видела нищим, практически не помнила лицо. А потом он был чистым, но весь в язвах. Какое уж тут узнавание. Убийцу и мать родная не узнала бы. «Думаете, Дан, не один он был?» — озвучил свои опасения Бернардо. «Думаю, ждал он ее там. Или они. Вот если он был один, там должны поблизости вещи найтись. Если не один, следы будут. Понятно?» Стражники синхронно кивнули. «Чего уж тут непонятного? Разрешите ехать, Дан?» Дан Рокко великодушно разрешил. Замковая стража, ни егеря, ни следопыты, ни пограничная служба, поэтому осматривали лес они достаточно долго. На лёжку убийцы совершенно случайно наткнулся Тона, зайдя по важной нужде в кусты погуще. И тут же вылетел оттуда с воплем «Нашёл!». Бернардо сообразил быстро и полез в кусты вслед за приятелем. Что ж, оборудовано было неплохо. Можно рядом пройти и не увидеть. Ветки лапника в куче навалены, на них аккуратно сложена одежда, рядом на ветке висит котомка. Все сделано, чтобы сразу выскочить из воды, одеться и бежать. Лошадь? Нет, лошади рядом нет, иначе бы она могла выдать засаду. Это же конь, ему рот не завяжешь, он и всхрапнет, и заржет. А еще лошади гадят и пахнут далеко не розами, так что почуять можно. Лошади нет. А убийца был точно один. Будь двое, так второй бы все забрал, да и смылся. Стражники подумали пару минут, посомневались, потом тщательно осмотрели все окрестности. Каждое дерево вокруг почти обнюхали и облазили. Нет, ничего. Мужчины забрали все, что нашли, и отправились к Дану Рокко. Дан Рокко осматривал вещи убийцы не в пример серьезнее, чем их осмотрели стражники. Да, интересный набор. Куча склянок, не пойми с чем. Но есть подозрение, что там не притирание и не косметика. Яды, наверное. Жаль, посоветоваться не с кем. Холодное оружие — один стилет. Арбалета нет, ничего такого нет. Судя по рассказу Адриены, ее смерть собирались выдать за несчастный случай. Одежда добротная, крестьянская. Судя по всему, убийца жил неподалеку. Но и кот-то, и дублет, и плащ, и штаны, и сапоги. Ага, вот сапоги. Надо разузнать. Дан Рокко был внимателен. В таких сапогах половина замка ходила. Местный сапожник точает. Так что в них никаких сюрпризов быть не должно. На всякий случай Дан Рокко промял сапоги от голенища до подошвы. Потом вызвал Тона и приказал отправиться к сапожнику. Может, он вспомнит, для кого сапоги точал? Вот именно эти, конкретную пару. Обувь ведь тоже уникальна, и нога у каждого человека уникальна. Если человек в своем деле смыслит, ему эта пара о многом расскажет. Тона уехал. Дан Рокко принялся изучать одежду. Внимание его привлек только плащ. Дан Рокко осторожно подпорол подкладку там, где она была подшита неровно, и извлек оттуда ленточку. Синюю, с вышитым на ней осьминогом. «Ах ты ж, гадина морская!» Дан Рокко в столице жил. И про осьминога знал, и про комара, и про остальных королей помойки. И про опознавательные знаки тоже. Кто-то без их помощи обходился. А так, своего рода удостоверение личности. Убийца мог обратиться к местным негодяям, они бы ему помогли. А он бы взамен отдал им ленточку. И осьминог был бы должен. Но и со своего человека он потом бы спросил. Примерно так. Значит, осьминог. Несчастный случай. Как звали убийцу, Дан Рокко так и не выяснил. Но письмо королю сел писать. Так и так, было покушение, пытались подстроить случайность. Убийца? С ним вот так и вот этак получилось. Жду ваших приказаний. Что скажете, Ваше Величество, то и сделаем. Тона себя долго ждать не заставил. Сапожник сказал, что это некто Джустина Кара. Работал на конюшне в трактире. Яблоко в вине. Я не поленился, заехал туда. Мне сказали, что обычный бродяга. Много их по дорогам, Дан Рокко. Кто на сезон нанимается, кто насовсем остается. Вы знаете. Дан Рокко знал. Себлевран стабильно прирастал людьми, в том числе и за счет бродяг. Не всем дорожная пыль по вкусу. Кто-то, может, и осел бы на одном месте, как та же семья бароны. Да где ж хорошие условия найти? Чтобы последние жилы не вытягивали, налогами не душили, над родными не издевались. В Себлевране это было. Приходили люди, нанимались на поденщину, а там, глядишь, и останется человек, и семью за собой притащит, у кого она есть, а то и друзей позовет. Случались и проблемы, куда ж без них. Но в основном все было тихо, гладко, спокойно. Трактирщик сказал, что Кара вроде как остаться хотел. Расспрашивал, что здесь да как. Он не препятствовал. «Ты ему ничего не рассказал?» «Обижаете, Дан. Службу знаем». Сказал, что в замок на работу такой просится. «Рекомендация нужна», — выговорил трудное слово стражник. А сапожнику сказал, что обувь на берегу реки нашел. Надо бы хозяину вернуть. Дан Рокко только рукой махнул. Две версии есть. Остальное люди и сами приотлично придумают. «Тона, я знаю, твоя семья пока еще ферму не выкупила». «Справимся, Дан. Просто у родителей чуть не полтора десятка. Я старший, а им, конечно, трудно», — махнул рукой стражник. «Я с Даной поговорю. Ваша земля будет, и денег не надо». «Дан, я не из-за того». «Так ведь и Дана Адриена не из-за этого. Но верная служба стоит награды. Разве нет? Жениться ты вроде не хочешь, дом тебе свой пока ни к чему. Это да. А вот Бернардо... Я и про него знаю. Будет ему к свадьбе домик. А работать? Пусть работает, коли пожелает. Даже жалованье чуток поднимем. Прищурился Дан Рокко. Тона улыбнулся. Хорошо, когда Дан понимающий. Перед Адриеной Дан Рокко отчитался честь по чести. Девушка задумалась. «Дан Рокко, но кому надо меня убивать? Зачем?» «Тому, кто знает о вашем статусе». «Дана». Адриена правильно поняла паузу. «После помолвки ее уже можно было начинать титуловать ваше высочество». «Что уж там, помолвки не расторгаются». Это почти что свадьба. Я никому не... Ваш отец. Эдана Сусанна. Леонардо. Вы думаете? Наверняка. Ваш отец не мог скрыть это от супруги. Да и в столице могла быть утечка. Так что кто угодно из тех, кому не нравится королевское решение. Дурой была бы Адриена, если бы о ней не подумала. «Эдана Франческо?» Дан Рокко только хмыкнул. «Без стальных? Да что там, алмазных доказательств? Никто нам не поверит. Вы же сами понимаете, Эдана Ческо тут же бросится к его высочеству. Тот — к королю, и все сомнения будут истолкованы в ее пользу». «Стерва!» — прошипела Адриена. И не сдержалась. «Чтоб тебе опаршивить!» Увы, в настоящем бешенстве Адриена не пребывала, и серьезного проклятия не получилось. А то, что Эдана Ческо подхватила лишай и несколько месяцев лечилась серными примочками, дегтем и соком грецкого ореха, это уже совершенно неважные для истории детали. В конце концов, опаршивить она могла и без всякого проклятия. Дело совершенно житейское. Мия. Феретти. Зачем уезжать из города? Джакомо не мог сказать, что у него деловая поездка. Лаццо не поняли бы. Уехать, никому ничего не объяснив, тоже невозможно. Нельзя же оставить Дану Сирену и Дану Джулию одних, на попечении каких-то слуг. Нереально. Оставалось сказать правду. И даже съездить, чтобы не врать. Феретти. А что, немножко задержались? Ну и что? Сбились немного, погода была плохая, отравились несвежими коржиками. Мало ли, что можно придумать. Да и следовало съездить в Феретти, проверить, что там сейчас творится. Не сбился ли найденный Джакомо управляющий с пути истинного? А если что, вернуть его обратно. Мия смотрела с холма на свой дом. Нет. Уже не свой. Джакомо молчал, давая девочке время разобраться в себе. Он-то понимал, что чувствует Мия Феретти. Сам таким был. Поэтому и не лез на глаза. А Мия смотрела. Дом, в котором она родилась, выросла, повзрослела. Дом, в котором умер ее отец. Дом, который был для нее целым миром. И какой же он маленький. И обшарпанный, и, если уж честно, сейчас Мия не хотела возвращаться в Феретти. Это как на змею натянуть сброшенную шкуру. Она любила эти места, и здесь жили хорошие воспоминания. Но возвращаться, жить здесь самой? Нет, этого она не хотела. Может, у Энса будет иначе. Он восстановит дом, приведет сюда свою супругу, нарожает детей, и они снова вдохнут в Феретти жизнь. Может быть. Но Мия сюда не вернется. Даже случись нечто серьезное. Нет, не сможет. Для нее здесь уже жизни не будет. Странно. В городе она частенько тосковала о том, как жила дома. О маме, о папе, о том, как ей на ночь причесывали волосы, как пели за окном птицы, как пахли цветы на лугах. Сейчас она понимала, воспоминания всегда с ней и останутся навечно. А вот жить ими уже нельзя. Надо идти дальше, прокладывать новые дороги, строить новые дома. Детство осталось где-то там, за спиной, и его уже не вернешь. «Поедем, дядя». «Поедем, Мия». Джакомо посмотрел на решительное лицо племянницы. «Да, все так». Мия пришла к тому же решению, что и он сам. «Пусть прошлое останется прошлым, а будущее...» «Его никто не знает, но оно будет. И это главное». Изменилось многое. Изменился двор. Теперь чистенький, едва ли не вылизанный. Изменился сам дом. Конечно, многое сделать было нельзя, но стены побелили, ставни покрасили. Не изменился Герин, который в восторге лаял и прыгал вокруг Мии. Потом попробовал поставить ей лапы на плечи и, конечно, свалил легонькую девушку. Ну и ладно. И вовсе она не плачет. Это просто пыль. Джакомо тем временем общался с управляющим. Ньор Матиа Ди Мартино свои обязанности выполнял на совесть. Но с черепахи шерсти не настрижешь. Увы. Денег с Феретти получить не удастся. Ни в этом году, ни в следующем. А по-хорошему, так и еще бы лет 5 арендаторов и крестьян не трогать. Пусть отдохнут. Последние ведь забирали. Хоть и земля хорошая, плодородная, и оливки в Феретти замечательные, но люди с голоду пухли. А оливковое масло делать? Про это никто и не вспоминал. Мия задумалась. Шкатулки с побрякушками Эданны Вака грели ей душу. Так, может... Ньор Матия, вы вообще в этом деле разбираетесь? Иначе не говорил бы Дана Феретти. С достоинством парировал управляющий. «За каждый сольди могу отчитаться. Да у вас раньше масло и делали, просто потом забросили». Вроде как при дедушке несколько лет было неурожайных. Потом пожар случился, а денег восстанавливать производство не было, пробормотала Мия. «Именно так», — кивнул Джакомо. Отец наш, не тем будь помянут, вообще к делам способностей не имел. Только баб валял. Хм, так, ты этого не слышала. Даже и не слушала, — отмахнулась Мия. Дядя, а восстановить это можно? Там бочки, пресс, что еще надо? Помещение, — задумался Дан Джакомо. Деревья, само сырье. Несколько лет производства все равно в убыток работать будет. Но это смотреть надо. А мы можем посмотреть и подумать. Мия, а до того ли? Дом чинить надо, рухнет ведь скоро. В стенах трещины, палец просунуть можно. До того, жестко ответила девушка. Феретти должно приносить доход, а не висеть камнем на шее у брата. Давайте подумаем насчет оливок. Если надо, посадим деревья. Надо смотреть, кивнул управляющий. Оливки как раз собирают где-то с ноября по февраль. Лучшее масло вообще получается из смеси зеленых, полуспелых и спелых плодов. То есть кому и чем собирать? Где хранить? По крайней мере, зерно уже уберут, и можно будет нанять крестьян на сбор оливок. Кивнула Мия. Опять же, и люди заработают. Мне кажется, или старое оборудование осталось, пробормотал Джакомо. А пожар? Мия, что может сгореть в гранитных жерновах? Или в прессе? Действительно, что? Целы были и жернова, и пресс. А то поди их утащи. Там такие каменюки. Оливки сначала превращали в кашицу жерновами. Потом прессом отжимали масло. Потом по-простому отстаивали получившееся масло, сливали воду. Сейчас уж, может, и еще что придумали. Поинтереснее. Оливковые деревья тоже. Посадить дерево можно сейчас, а вот плоды с него получить иногда и до 20 лет доходит. По счастью, старые деревья были целы. Урожай, не урожай. Когда накрылось собственное производство, отец Пьетро и Джакомо просто разрешил собирать оливки крестьянам. Часть их он продавал, купцы приезжали. Ньор де Мартино урожай тоже собрал, но продавать не спешил. Решил сначала поговорить с хозяевами. Получалось вполне интересно. Старые деревья были живы, давали неплохой урожай. Новые можно посадить и постепенно начать производить масло. Сначала для себя, а потом уж можно и на рынок с ним выходить. Мия решила, что надо попробовать. «Я поговорю с Лоренцо, посмотрим, сколько мы сможем выделить». И подумала, что у нее еще есть бумажки ростовщика. Тоже деньги. Почему бы и не вложить их в Феретти? У Сирены и Джулии приданое постепенно набирается, а ей не надо. Кто ее замуж возьмет? Она же метаморф. Пусть будет Феретти. Спустя почти неделю Джакомо и Мия увозили с собой большие списки всего необходимого. Что-то можно было заказать на месте, что-то купить в городе. Но в целом, почему бы и нет? Поместье должно приносить доход, и не только от арендаторов. А деньги надо вкладывать в дело. Мия вообще отнеслась к этому достаточно легко. Она же не трудом их зарабатывала. Считай, на дурачка досталась. Вот и уходила просто. Пусть будет оливковое масло. Пусть у Феретти будет доход. Пусть в доме ее детства все будет хорошо, даже если она туда и не вернется. Адриена, столица. Когда Филиппо III прочитал письмо Дана Рокко, смесь ярости и радости — вот так можно описать чувство его величества. С одной стороны, Дан Рокко описал, что именно произошло с убийцей. И Филиппо радостно потирал руки. Адриена действительно сибиллин. Об этом свидетельствует все: от ее внешности до роз. От состояния самого Дана Рокко, которого в столице весной бы уже на погост отнесли, до случившегося с убийцей. Последнему по делам, но... Филиппо был умен и образован. Сволочи такими тоже бывают. Это им серьезно помогает преуспевать в жизни. И хроники династии Сибиллинов он читал. Слышал о проклятии королевской крови. Там было примерно так. Если честь по чести вызвать на поединок, дерись, сколько влезет, побеждай, убивай, наказание не последует. А если ты собираешься напасть, причинить вред? Прости, тебя предупреждали. Просто сгоришь от проказы. Быстро текущий или вяло текущий, в зависимости от ситуации. Убийца, видимо, пролил королевскую кровь и был наказан, мгновенно и жестоко. И его, Филиппа III, намеревались лишить этого сокровища. Способа снять проклятие с его личной династии? С королевства? Ярость поднималась ураганом, вздымалась штормовой волной, выжигала душу лесным пожаром. «Осьминог, говорите?» Его Величество совершенно плебейски обожал осьминогов, которых мариновали и поджаривали на вертеле. Кажется, настало время добавить в свою коллекцию еще одну зверушку. Грязный квартал стонал и рыдал. Его Величество не разменивался на всякую ерунду вроде стражи. Вот еще не хватало. Он попросту ввел в столицу войска, а с моря нацелил на квартал корабли. и приказал хватать всех, кто попробует вырваться. А сопротивляться будут — убивать без жалости. И солдаты пошли через квартал. Женщины детей, правда, старались не трогать. Ну, разве что юбку кому из баб задрать. Но и то командир за такое взгреть может. Так что сильно не связывались. Да и его величество распорядился найти осьминога. Ему лично предоставить живым. Остальных — по ситуации. Попадутся допросить, разобраться, потом задержать до выяснения. Над грязным кварталом повисли стон и вой. Осьминог долгих сборов не любил. Роскошь, конечно, жаль. Ну да ладно, денег у него хватает. На бабах не останется. Прихватить кое-какие документы из тайника и в потайной ход. Его люди? Какие еще его люди? Это не люди. Это мразь помоечная, отребье и гнильё. Плесень перемойная. Он таких где хочешь нагребет. Так что мужчина помчался за документами, открыл тайник и получил по голове так, что в него же носом и влетел. Трое самых-самых приближенных к нему придворных даже и совещаться на этот счет не стали. Сгребли все из тайника, запихнули в мешок, связали своего бывшего предводителя, так, для верности, и потащили все это комплектом. К солдатам. Не прогадали. Капитан, которому под ноги бросили тушку и мешок с бумагами, великодушно отвернулся и принялся усиленно смотреть в другую сторону. Так что приближенные ушли. И потом вернулись в грязный квартал, чтобы поделить осьминогово добро и наследство. Но это уже совсем другая история. А самого осьминога доставили в королевские пыточные, где и изготовили его согласно королевскому распоряжению. Людоедством Филиппа III не страдал, но миловать всякую нечисть тоже не собирался. Вот еще не хватало. Назвался груздем — полезай в кузов. Назвался осьминогом — на жаровню. Все закономерно. Только вот что мог сказать осьминог? Эданна или Дана — это уж точно. Лилиями от нее воняло хоть плачь. Голос красивый — но, похоже, она его меняла. Деньгами отдала, не побрякушками, а на деньгах никаких меток не было. В обычном кошеле таких на рынке у любой бабки 40 штук на Дарьи купить. Холщовый, дешевый, даже без вышивки. Он, конечно, подозревал, что это Эдана Франческа, но лица не видел. Только по родинке догадался. А родинка? Нет. Не доказательство. И ее рассказ про Эдану Сусанну тоже. Весь двор про ее замужество знал. А так никаких улик, кроме догадок. Больше от него ничего и не добились. Хотя докапывались до сути. И остатками осьминога даже неприхотливые крысы побрезговали. Настолько изуродованное мясо, и они сожрать были не готовы. Лилии. К сожалению, Филиппа III не смог привязать сюда любовницу сына. Он знал, что Эдана Ческа обожает этот тяжелый и душный аромат. Понимал, что ей выгодна смерть Адриены, именно что от несчастного случая. Но больше-то доказательств нет. Аргумент «кому оно еще нужно?» Нет, только не для сына, который влюблен по уши. Увы, Филиппа III чувствовал себя последнее время не слишком хорошо и постепенно передавал дела сыну. А как тут быть, если Филиппа взбрыкнет, упрется, пойдет в дурь? Нет, не получится у короля удалить эту опухоль. Но сына он предупредил. То есть рассказал, что на Адриену покушались, и сообщил, что исполнителей взяли всех. А потом долго и со вкусом расписывал, что именно с ними сделали. Такой тонкий намек, и его величество не сомневался, он дойдет до адресата. Своего сына Филиппа III знал просто преотлично. И если бы он видел, как выразительно зеленело лицо Эданы Чески, когда принц расписывал ей осьминожье мучение, Ей-ей, король почувствовал бы себя отомщенным. И Адриена, наверное, тоже. Вместе с Лишаем вполне адекватно получалось. Ческу аж потряхивало от страха, отвращения, ненависти. А его высочество рассказывал, не особо сомневаясь, что даме это интересно. А что? Это он рассказывает. Ценить надо. Абы кому принцы государственные секреты не выдают. Еще и добил в конце. Отец сказал, когда найдут заказчика, так и с ним поступят, чтобы впредь неповадно было. Эдана сглотнула. Представила себя во всех этих видах, и ее едва на зеркало не стошнило. «А не нашли?» «Пока нет, но искать будут. И если что...» «Впрочем, теперь точно никто не рискнет за этот заказ взяться». Ческа сглотнула еще раз. Ох, как-то ей паршиво стало. Преступники за этот заказ не возьмутся, а она... Она и не рискнет попробовать. Жить ей охота, а это явно ей намек. Нет, она не готова так собой рисковать. Совершенно не готова. Пусть эта стерва пока поживет. Ческа с ней после смерти Его Величества разберется. А пока потерпит. Мужа 10 лет терпела, так неужели сейчас себя не смирит? И надо подумать, может попробовать родить ребенка от Его Высочества. Хоть и бастард, а все ж королевский внук будет. Определенно надо. Ческа решила перестать принимать противозачаточные средства и начать активно делать малыша. Не хотелось, конечно, но хоть какая-то гарантия безопасности. Примечание. Как вариант, в средние века предохранялись семенами дикой моркови. Нет, не вместо и не туда. По ложке каждое утро натощак. Вот насчет действенности не знаю, но отравиться могли. Конец примечания. А пока... Любовь моя, хватит говорить о страшном. Прошу, обними меня. Я всего лишь слабая женщина и хочу чувствовать твою силу, защиту, поддержку. Конечно, Его Высочество откликнулся на призыв. И обнял, и поцеловал, и доказал, что Эдана Ческа всегда может на него рассчитывать. Даже 3 раза доказал. Эдана благодарила, восхищалась, и он чувствовал себя героем. А мысль о том, кто стоит за покушением и кому это выгодно... Мысли в его голову сегодня уже не приходили. Да и потом тоже. Зачем? Дураку понятно, что Эдана Ческа никогда бы так не поступила. Она умная, она добрая, она его любит до безумия. Наконец, она просто не способна ни на что подобное. Разве можно подозревать сей образец небесной прелести? Никогда. И ни за что. По счастью, Эдана Ческа была умнее Его Высочества и предупреждению вняла. Грязный квартал был перетряхнут вдоль и поперек, а оставшиеся короли активно принялись делить наследство осьминога. Даже небольшая резня случилась, но за пределы квартала она не вышла. Но это уже совсем другая история.